Параграф 6 11 главы. Продвинутый курс ритмического дыхания. Раньше слово «пранаяма» внушало мне некоторую робость и неуверенность. Уж очень много обещаний дают освоившим ее с одной стороны, и достаточно серьезные условия – яма, нияма, асаны, специальные очищения, питание – ставят перед теми, кто собрался освоить ее с другой. Два с лишним года она у меня, что называется, не шла, хотя технику описанных выше шести элементов дыхательных упражнений освоить оказалось несложно. Если асаны в силу моей спортивной биографии понравились мне сразу, и я их всегда делаю с удовольствием, было бы время, то дыхательные упражнения вызывали у меня некоторый внутренний протест. Не оставляло в покое и недоумение. Неужели обычное дыхание, пусть и ритмическое, может помочь избавиться от болезней? Право, я, видимо, еще не созрел тогда для ритмического дыхания, требующего кроме техники еще некоторого психологического настроя и определенного уровня здоровья. Однако я встречал людей, которые освоили ритмическое дыхание уже после одного месяца упражнений. Кроме психологической и физической готовности организма и четкой техники для выполнения дыхательных упражнений, имеет значение выбранное время и поза. Овладение ритмическим дыханием не только улучшает газообмен крови, но и является необходимым для решения двух совершенно конкретных задач в йоге. Освоение практики концентрации внимания и практики медитации, своего рода практики самовнушения, самогипноза. Другими словами, ритмическое дыхание – основа последних четырех ступеней йоги. Ритмическое дыхание бывает двух типов – непрерывное, кивали 1, и незаметное, кивали 2. Первое – маятниковое дыхание, рисунок 11.9. Освоение этих двух типов ритмического дыхания начинают с маятникового дыхания, рисунок 11.9, который звучит по-индийски как «тали-окта», связанное с ритмом. Это своего рода способ настроить собственный метроном на ритм, доступный сейчас вашему организму. На вдохе не следует занимать воздухом более половины реального объема легких. В этом дыхании длительности вдоха и выдоха одинаковы, с очень коротким затаиванием между ними. При его выполнении можно помочь себе, представляя, что качается маятник, пересекая точку между бровями на три счета внутрь – вдох, и на три счета наружу – выдох. Хорошо освоив дыхание на три счета, можно попробовать постепенно растянуть его до 4, 5 и так далее. Необходимо попытаться стереть разницу между вдохом и выдохом и наоборот. Следует еще раз подчеркнуть, что это не глубокое дыхание. Оно лучшим образом успокаивает нервы, снимает напряжение с мимических мышц лица, голос становится яснее и выше. В отличие от полного дыхания, здесь обычно не используют верхние и нижние замки. Все внимание сосредотачивают на его ритмичности. При этом руки и ноги касаются друг друга, можно их сцепить. Для замыкания магнетического потенциала, как говорит Борис Сахаров. Далее в своей книге он пишет, что положение рук ладонями вниз на коленях вызывает увеличение паузы на вдохе. Это ведет к концентрации внимания, сосредоточению. Если положить руки ладонями вверх, сейчас же появляется пауза на выдохе. Второе. Непрерывное ритмическое дыхание. Кивали 1. Рисунок 11.10. Кивали в переводе означает исключительное затаивание дыхания. После того, как дыхание настроено на определенный ритм с помощью маятникового дыхания, необходимо так растянуть паузы между вдохом и выдохом, не превращая их, однако, в остановку дыхания, чтобы граница между вдохом и выдохом стерлась полностью. Рисунок 11.10. Легкие как будто застывают в чрезвычайно медленном вдохе. Ощущается неограниченное расширение грудной клетки. Йоги использовали здесь наше инстинктивное затаивание дыхания на вдохе при любых попытках прислушаться, вглядеться и вообще сосредоточиться на каком-либо предмете или мысли. Этот тип дыхания является непременным условием для всех упражнений на концентрацию внимания, причем максимальная способность концентрации совпадает с прекращением вдоха, а минимальная – с прекращением выдоха. Все виды ритмического дыхания, в том числе кивали-1, исполняются после всех других дыхательных упражнений. Постепенно подготовительные упражнения становятся ненужными. Здесь, как и всегда, действует основной принцип йоги – от простого к сложному. После освоения очередной ступени оставляется некий минимум для ее поддержания, а освободившееся время используется на продвижение к следующим высотам. Третье. Незаметное ритмическое дыхание – кивали-2. Этот вид дыхания ведет к активному насыщению крови углекислым газом. Именно поэтому йог всегда должен прижимать корень языка к мягкому небу и всегда задерживать дыхание. Его можно охарактеризовать как расслабление дыхательных органов, обусловленное сужением грудной клетки, в отличие от кивали-1, где ощущается неограниченное расширение грудной клетки. В этом типе дыхания короткий вдох, короткий выдох и короткое затаивание на вдохе, при котором дыхание становится незаметным, внимание сосредоточено на выдохе. Создается впечатление, как будто вообще не дышишь. Это дыхание налаживается само по себе, как только освоена предыдущая ступень. Амплитуда этого дыхания меньше, чем при кивали-1. Причем небольшой акцент делается на выдохе с расслаблением дыхательных мышц. Это дыхание, как я упоминал, не только основа медитации, но и ключ к горному дыханию, совершенному здоровью, замедлению процессов старения. Четвертое. Оптимальное ритмическое дыхание. Рисунок 11.11. Наиболее эффективное соотношение длительности фаз «вдох, пауза, выдох, пауза» ритмического дыхания составляет для человека 2:1, 2:1. Таким образом, в этой пропорции всегда 6 частей, которые в сумме составляют один цикл дыхания. Однако люди, родившиеся под разными знаками зодиака, имеют разную длительность одной части в секундах. Ниже представлена таблица для различных знаков зодиака, для которых первая цифра означает количество секунд в одной части, а в скобках указана длительность цикла дыхания для всех 6 частей упомянутой пропорции, то есть продолжительность одного дыхания в секундах. Овен – 9 в скобках 54, Телец – 3 в скобках 18, Близнецы – 7 в скобках 42, Рак – 10 в скобках 60 или 8 в скобках 48, Лев – 5 в скобках 30 или 11 в скобках 66, Дева – 7 в скобках 42, Весы – 3 в скобках 18, Скорпион – 9 в скобках 54, Стрелец – 6 в скобках 36, Козерог – 4 в скобках 24, Водолей – 4 в скобках 24 и Рыбы – 6 в скобках 36. Самый короткий цикл имеют Телец и Весы, всего 18 секунд, 3 дыхания в минуту. А самые длинные – Овен и Скорпион, 54 секунды, почти только одно дыхание в минуту. Люди со знаками Рака и Льва имеют 2 оптимальных ритма – 60 или 48 и 66 или 30, соответственно, и могут подобрать любой из них. Таким образом, существует симметричное оптимальное дыхание. Рисунок 11.11. 2:1, 2:1. Весьма напоминающие синусоиду, на которой только одна точка на вершине и впадине объединяет вдох и выдох. Это не остановка дыхания, а медленное застывающее движение. При тренировке дыхания каждый человек должен стремиться освоить свою длительность дыхательного цикла. Ее вычисление не составляет труда. Время, указанное для единицы каждого знака, нужно умножить на 6. Другое дело – освоить этот ритм на практике. Как мы помним, средний человек делает 12 дыханий в минуту. Оптимальная же средняя длительность одного цикла дыхания составляет 35,5 секунд, то есть около 2 дыханий в минуту. В этом смысле у человечества есть еще неограниченные возможности для совершенствования, в том числе и в постановке правильного дыхания, основы жизни. Есть и конкретная цель – 1-3 дыхания в минуту. Дело за малым – убедить человечество, что это ему нужно, и найти средства для реализации этой цели. Здесь мы вторгаемся в философские проблемы смысла жизни человечества и каждого из нас. Эту трудную тему мы уже затрагивали и вновь рассмотрим некоторые из ее аспектов позже.